Доброго времени всем, кто находится в компании «Человека без имени». Рад всем вам. Спасибо, что смотрите, слушаете, по возможности поддерживаете. Некоторые, как выяснилось, даже скучают по эфирам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Свои вопросы и мнения оставляйте в комментариях. Пишите на почту russia5117@gmail.com или ВКонтакте. Присоединяйтесь, мы с соратниками беседуем на разные темы, не только об остром, но и обо всем на свете. Сегодня 8 число, 2 вторник ноября, 313 день, 45 неделя, 2016 год. День траура в Иваново. Попивая утром заморский чай, выращенный в московском подвале, включил Вату ТВ, в частности, РФ-24. Вместо того, чтобы говорить о проблеме, из-за которой произошла эта трагедия, они про выборы в США ведут беседы. Про Иваново сказали кратко, небольшой видеоряд и фраза: «Коммунальщики или жильцы виноваты? Разберется следствие. Ау, вы спросите меня, я вам отвечу, кто виноват. В том, что у нас все взрывается, ломается и погибает. Режим виноват. Режим. С какой стороны ни глянь на эти все проблемы. Кто деньги-то с населения собирает? Для профилактических работ по предупреждению таких случаев. И-и-и. Вот я живу в доме 95-го года постройки. Если бы не газ зимой и не мой мурлыкающий пушистый обогреватель, я бы в ледышку превратился. Видите ли, стояк неправильно там как-то сделали. Вот чтобы у вас не стояк был, урода, кто строил и проектировал этот дом. Люди же не виноваты, они же платят. Да. Телетили, спасибо, мы все это проходили. Приходит сегодня моя знакомая утром в кассу оплатить квартиру. Объявление, написанное от руки. Готовьте мелкие купюры, сдачи нет. Вы не охренели ли? Разве это моя главная боль? Это ваша, если у вас нет сдачи. Вы еще 10-тысячные купюры сделаете? Экономисты хреновы. 21 век, у них нет возможности оплатить этой картой поганой. Подождите минуточку, сейчас я разбегусь и помчусь. По банкам, чтобы мне разменяли денег. Или в магазины, в которых тоже никогда мелких купюр почему-то нет. Вместо всего этого рассказывают о скандалах предвыборной гонки президентской в США. Что за хрень вы несете? Про каких-то женщин, к которым Трамп приставал. Набрали неизвестных актрис. Или якобы «Нью-Йорк Таймс» разоблачающие статьи пишет. Вот не надо гнать. Там такие же печатаются проплаченные статьи. У них коррупция не хлеще нашей. Выборы в США – это отличное телевизионное шоу для американской ваты с фантастическими рейтингами. Это хороший бизнес, который выстроен уже годами. Весь механизм у американцев чуть ли не век, ничего там не меняется. Принцип один, качество другое. Никто, так облизывая, наши выборы не освещал. А мы, то и дело, намекая ватникам, уже нашим, вот сейчас будет другой президент в Соединенных Штатах Америки, и мы станем друзьями. Ну-ну. А вот о том, как быстро решат проблемы граждан в Иваново, что-то молчок. К нашим ватникам обращаюсь, которые уже раз. Проснитесь, вам в лицо плюют, а вы, вытирая, говорите еще и спасибо. Одумайтесь, где самоуважение ваше? Алло, люди! Но они лучше посмотрят, как в Красноярске медведь и тигрица предсказали исход выборов в США. Вот что вам скармливают. Я не против такой новости. Это весело. Но все же над этим можно посмеяться, улыбнуться. Когда проблемы решены, граждан России. Больше ада, Павел написал. Ну вот вам, Павел, чем не ад-то? Анна спрашивает, что бы ты изменил в трудовом законодательстве? Анна, рабочее время я бы изменил. Считаю безумием работать по графику 5-2 по 8 часов, плюс 60 минут обед, итого 9. А если человек добирается до работы часа 2,5 и столько же до дома? А все почему? Потому что там, где он живет, нет работы вообще, либо по его профессии. Думаю, при графике 5-2, 6 часов – самое то. И я почему-то уверен, большинству этот обед нафиг не сдался. Перенес бы январские праздники на май, или как бы народ решил. То есть дайте нам решить, когда нам отдыхать, а когда работать. Чтобы люди могли распоряжаться своим отпуском, как им удобно, как это в законе, в конце концов, написано. Ведь по факту многие работодатели говорят, разбивай свои 28 дней на 2 недели. Идите в жопу. Мне положено 28 дней. Хочу сразу их отгуливаю. Хочу разбиваю. А если работодатель так зависит от этих отпусков, значит, ты хреновый работодатель. Если не в состоянии выстроить работу так, чтобы люди могли нормально отдыхать, как им благорассудится. И отпускные должны быть отпускными. Я имею в виду денежки. А не так, выдадут тебе как бы отпускные перед отдыхом. А потом, выйдя из отпуска, получишь шиш. У некоторых наших соратников 5 ноября был день рождения, с чем я вас еще раз поздравляю. Следующий будет в новую историческую эпоху. Конечно же, у кого сегодня день рождения, тоже поздравляю. Меня мысль тут посетила на медне. А почему бы каким-нибудь способом, не кремлевской милостынькой, конечно, хотя и это милостынькой не назовешь, а существенно награждать семьи, у кого родится ребенок 5-11-17. Ведь это же будут первые люди новой исторической эпохи. Безусловно, демографическую дыру мы тем самым не заткнем, а вот мотивация отличная. Все-таки главная цель, чтобы после 5-11-18 все жили хорошо. Дмитрий прислал целый список вопросов. Начну по порядку. Пускал салюты? Да, Дмитрий, пускал. В 20.00 не получилось, далеко за полночь. Хотел выложить видео, салют такой красивый. Но, к сожалению, вообще ничего не видно. Так просто какие-то вспышки, качество ужасное. Я даже расстроился по этому поводу. Продолжает Дмитрий. Как ты относишься к Стивену Сигалу и его паспорту? Сигал мне был интересен в прошлом, как творческий человек. Любил его первые фильмы, до дыр просматривал кассеты. Он был интересен как великолепный мастер боевого искусства, айкидо. Мне совершенно не интересно, какой он в жизни. Но при этом я верю в его искренний интерес и уважение к нашей стране. То, что он уважает ВВП, вполне допускаю, но я не думаю, что он знает все его скелеты в шкафу. Реальную жизнь в России и истинное лицо царя не заглядывал. Пиариться ему нет необходимости, он чрезвычайно популярен во всем мире. Ничего доказывать ему не нужно. Здесь финансовая история, это 145%. То, что он стал обладателем российского паспорта, для меня это крайне негативная ситуация, даже несмотря на то, что его бабушка родом из Владивостока и у него есть какие-то корни в Санкт-Петербурге. Хорошо любить страну, не живя в ней хотя бы лет 5. В тех же условиях, в которых живут все россияне, кроме властной ОПГ. Также мне очень интересно, где у него регистрация, что написано в паспорте. Если взвесить все за и против Сигала, победит дружба. Будешь ли работать в Одинцовском доме и вести эфир на артподготовке? Дмитрий, я не знаю. Предложений по сие поводу мне не поступало. Я уже не раз говорил, готов к сотрудничеству, принесу пользу, какую смогу, готов вложить все силы и знания свои. Про эфиры, они же могут добавлять мои программы к себе на канал, в этом же нет никакой проблемы. Еще раз повторю, все обсуждаемо, я без короны на голове, поэтому проблем не вижу. И на эту же тему Серега пишет. На артподготовке стартовал выпуск новостей с Сергеем Окуневым. 18.00, периферийное зрение. Человек без имени, проведите вместе эфир, было бы интересно послушать, как на это смотришь. Сергей, смотрю точно так же, как и на вышесказанное. Владимир интересуется, что ты думаешь о раке Назарбаева? Вот тебе раз. Привет из Казахстана. И вам большой привет. Если вы как бы про его болезнь, то ничего на этот счет не знаю. Я же не лечащий его врач. Но могу вам сказать, что такие слухи до меня доходили. Помнится мне один человек, точно было до лета, рассказывал о якобы раке Назарбаева и даже вроде как обсуждался вопрос о вхождении в состав России и Казахстана. Но я никак не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи, потому как источник, который мне это рассказал, чрезвычайно ненадежный. Но раз вы с места пишете, может, что-то есть. Знакомых у меня там нет, и не как просто жителей, не как журналистов. Если кто располагает какой-то информацией, пожалуйста, пишите. Станислав пишет: второй сезон украинского сериала выходит совсем скоро под названием «Слуга народа». Первый сезон, в принципе, веселый был, только очень много пьянок было. Это минус, по-моему. Вы видели его? Понравился? Нет, Станислав не видел, но внес его в список под названием «Чтобы посмотреть». Вася Пупкин: а какая профессия не тяжелая? Может, кочегар на заводе? И что-то не видно, что она высокооплачиваемая. Это палка о двух концах. Либо ты футболист и ворочаешь миллионами, либо кочегар на заводе и пошел на вторую смену, чтобы семью прокормить. И дальше неизвестно кого балаболами Вася называет. Вася, вы как слушаете? Видимо, невнимательно или слышите то, что хотите услышать? Я же сказал, что все профессии должны достойно оплачиваться. И пренебрежения к ним не должно быть. Ведь... Кстати, об учителях наших. Именно они в мозг детям втирают. Будешь плохо учиться, станешь дворником. Будешь в ПТУ учиться. Ну, не охренеть? Слышишь, училка, ты в своем уме-то? Вот ты хоть на секунду подумай, что ты говоришь. Может, это дворник с красным дипломом ученого? Мы прекрасно знаем, как им в кавычках хорошо живется. Всякое бывает, если вы не знаете. ПТУ. Может, человеку нравится та профессия, которую он получит именно в том учебном заведении? Не-е-е. Учишься там, значит, чмо. А потом и идут разделения общества. О, фу, он ПТУшник-дворник. Идите в задницу, элита херова. Нет легких профессий, ни физических, ни умственных. Изнуряют и выматывают одинаково. Ну, конечно, есть там плюс-минус. Сегодня утром вижу в окно, как женщина явно не в молодых годах чистит снег во дворе. Что, она от хорошей жизни этим занимается? Судя по всему, приезжая, и миграционный вопрос совсем другая тема. Наверное, она тут, потому что там нищета, хуже нашей, и это тоже отдельная тема. Пусть она училась там на двойке, и что, ну, бывает так, что людям сложно изучить тот или иной предмет. Ну, не все же ходячие энциклопедии. Почему это отбросы? Кто это сказал? Кто это придумал? Вы охренели? И Вера все правильно пишет. Про профессию спортсмена, согласно, трудная, но футболисты с их нереальными гонорарами на фоне остальных видов спорта выглядят чрезмерно пафосно. Во всем должна быть адекватность. Правильно, Вера. Любой труд требует достойной оплаты в своей отрасли. Правильно, Вера. Нужен... как и кнут, так и пряник. И, конечно же, стимул для успеха и достижений. А то, что сейчас называется русским футболом, это издевка. Не говорите лучше. И про музей Вера соглашается. Спасибо, Вера, за ваши комментарии. Вообще, всем спасибо, что пишете. Мы дискутируем, это очень здорово. Мы меняем сознание друг друга. Поднесите свою ладонь к монитору. Сейчас я вас буду... заряжать позитивной энергией. Человек ниоткуда написал: а по мне так разогнать их надо. По большому счету, футбол – это уже давно не спорт, а шоу в нашей стране. Шоу и так хватает, а их зарплаты лучше на лечение детей отправлять. Ой, человек ниоткуда, и не говорите. Если начну рассуждать на эту тему, сейчас взорвусь вообще. Пойду успокоительного приму в виде одной сигареточки. Я уважаю людей, которые имеют возможность помогать, но делают это без огласки, не пиарятся, как некоторые известные люди. А вот русская православная церковь с ее капиталом необъятным должна... Нет, не должна, она просто обязана. Пусть даже под камеры. Не пусть, а точнее, наоборот, как раз вот РПЦ-то может и под камеры. Но только не раз в 100 лет... оказать кому-то помощь, а делать ее постоянно, потому что доход побольше, чем в некоторых государствах, в странах, точнее, я тоже государство слово не люблю. У них же есть и «Спас» телеканал, и «Союз» телеканал, «Радио Вера», там еще какие-то свои СМИ. Обязательно надпись «Поддержите, пожалуйста, наш канал». Да с вашими-то деньгами. Вот вы должны стариков и детей обеспечивать. РФ это должна. У нас много кто что должен. И ни хрена не делается. Тот же Первый канал собирает деньги для детей. Вы же наверняка в курсе, что любая коммерческая организация, которая занимается благотворительностью, имеет право оставить на своих счетах определенный процент собранной суммы, а остатки передать куда нужно. Это тоже бизнес для них, благотворительность. А люди, я все равно убежден, большинство у нас не бессердечны и помогают, если есть возможность. Я вот знаю таких. Даже чего о себе или, собственно, о знакомых говорить. Я абсолютно убежден, любой здравомыслящий человек, будь у него возможность, помог всем и каждому. Кошке, собаке, птичке, ребенку, старику. Сципион Африканский, спасибо за интересные выпуски, а также отдельное спасибо комментаторам за адекватность и неватность. Очень радует, что такие люди есть, и немало на просторах великой необъятной, где можно ознакомиться с аудиокнигами, вышедшими из-под вашего микрофона. А я не записывал аудиокниг. Вот в прошлый раз как раз должна была быть запись, но по каким-то причинам она сорвалась и сейчас находится в замороженном состоянии. Могу вам дать ссылку на автоответчик одной строительной организации. Спасибо вам, уважаемые друзья, что смотрите, слушаете, делитесь своим мнением, дискутируете, высказываете что-то негативное. Только, пожалуйста, если уж негативное, то аргументационно, а не так, говно. Ну, привет тебе, высокоинтеллектуальный человек. Свои вопросы оставляйте в комментариях, или я это уже говорил, не помню. Не помню, что происходило несколько секунд назад. Все, пойду пенсию получать. Так, что? rush5117@gmail.com. Вконтакте также можете писать. На этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. До самых новых-новых встреч. И всем, конечно же, здравствуйте.